Тетя Маша, укоризненно сказала Альбина. Она в 8 классе. Да, они теперь уже и в 7 классе, махнула рукой тетя Маша. Альбина вошла в учительскую. Здесь, в крохотной комнатке, отрезанной от класса фанерной перегородкой, тесно стояли старый кожаный диван и шкафы с нотами под потолок. У стены ютился столик, и над ним овальное зеркало. На зеркале губной помады было написано наспех: «Приемная глубина 2417». Не стирая эту надпись, Альбина хотела причесаться, но ее внимание привлек лист бумаги, прикрепленный рядом с зеркалом. Объявляется конкурс на лучшее блюдо из плавленного сыра. Допускается растирание с чесноком, уксусом, селедкой и тому подобное. Под объявлением на столике стояла батарея разнокалиберных баночек, оставшихся, видимо, после проб блюд. «Маша, ты видела?» — рассмеялась Альбина. «Что только не придумает от скуки!» Она попробовала какой-то сыр из баночки и сморщилась. «Счастливые люди! Ученики к ним не приходят. Сиди и сыр растирай селедкой». Она сняла лист с объявлением и дописала: «Второй конкурс на лучшее название нового блюда». Потом прикнопила лист на место, сняла пальто с вешалки, стала одеваться. Маша, звеня ключами, проверила, выключена ли плитка под чайником. «Бог с ними, с сырами-то», — сказала она. «А вот надымили». «Все, Юля от учеников с сигаретой прячется, засядет тут и пыхтит». «Доводят», — объяснила Альбина. «А вы цацкаете с ними, потому что...» Выйдя за Альбиной, тетя Маша закрыла учительскую на ключ. «Моя воля, или учись как положено, или вообще не ходи в школу». «Ну, тогда нам только и останется, что сыр растирать селедкой», — улыбнулась Альбина Петровна и спустилась вниз к выходу. «До свидания». «До свидания, милок. Иди, отдыхай». После рабочего дня было приятно идти вот так в тишине вечернего города по безлюдной улице. На этом пятачке всегда мало прохожих. Кроме музыкальной школы, никаких других общественных учреждений. Альбина с наслаждением вдыхала свежий, гретый последним, будто отстоянным теплом воздух бабьего лета. На ходу трогала пышные низкие ветки осенней листвы. И вообще вела себя как человек, очутившийся, наконец, на свободе и наедине с самим собой. Дойдя таким образом до старой чугунного литья изгороди, обозначавшей начало городского сквера, она пошла более собранной походкой. Улица, сузившись до ширины небольших ворот, плавно переходила здесь в аллею этого сквера. И сам сквер был устроен очень геометрично. От центральной ухоженной нарядной клумбы с фонтаном, работающим только в праздничные и воскресные дни, пучком радиусов разбегались асфальтированные аллейки с аккуратными разноцветными скамейками. За изгородью эти аллейки, естественно, переходили в улицы. Днем в этом сквере молодые мамы и бабушки выгуливали малышей. Вечером в светлых аллеях, поближе к выходу, ширкала молодежь, а в глубине, там, где темней, боговала местная шпана, но сейчас, в предвечерний час, не было ни тех, ни других, и среди редких отдыхающих Альбина без труда узнала чуть сутулившуюся фигуру Бориса Марковича, теоретика и хормейстера их школы. Держа на коленях газету, он, казалось, читал, но еще издали, увидев Альбину, он поднял глаза и смотрел на нее. Рядом на скамейке лежала стопка нот. «Слушайте тишину», — сказала Альбина, поравнявшись с ним. Он встал при ее приближении и теперь, помолчав какие-то мгновения, сказал: —